или от соседей, где не удалось спокойно послушать театральную постановку по радио, потому что шумные дети никак не могли уснуть. Говорят, он появится сначала в темных закоулках окраинных кварталов, где мальчишки перебили из рогаток уличные фонари, или перед лавками жуликов, торгующих лотерейными билетами национальной спортивной лотереи, журналами с обнаженными женщинами, игрушками, табаком и прочей мелочью. Но все считают, что где бы он ни появился, в котлетной лавке, в которой маленькие дети по 12 часов в месяц фарш, или в кинотеатре, где тысячи раз превращаются в один, горящий единым желанием, или на зеленых холмах, где безгрешные, как ангелы, пастухи любуются чудом кипарисов на кладбищах, где бы он ни появился, счастливец, который увидит его первым, сразу же узнает его, и вмиг станет ясно, что ожидание, длившееся долго, как бесконечность, и коротко, как одно мгновение, закончилось. Пришло время спасения. Удивительно, что никто из ожидающих прихода великого Спасителя, мечтающих об этом приходе, не мог представить себе его лица. Не мой уважаемый читатель-фантазер Мехмед Эйлмаз, живущий в далеком анатолийском городке, ни Ибн Араби, изложившие свои мечты 700 лет назад в книге «Симург Запада», ни философ Эль-Кинди, который 1111 лет назад видел во сне, как он помог отвоевать Стамбул у христиан, ни девушка-продавщица, мечтающая о нем среди катушек с нитками, пуговиц и нейлоновых чулок в галантерейной лавке в Беоглу через много лет после описания этого сна. Примечание. Эль-Кинди, 801-873, арабский философ. А вот Даджала мы представляем себе довольно хорошо. Бухари в пророке сообщает, что Даджал одноглазый и рыжеволосый, а в Хадже добавляет, что по лицу Даджала можно прочитать, кто он есть. От других авторов мы узнаем, что он костлявый и у него могучая шея и красные глаза. Первые годы моей работы с журналистом в газете «Карагёс», весьма читаемой в Анатолии, в комиксах о похождениях турецкого воина Даджал изображался с перекошенным ртом. Наш воин крутил любовь с красавицами еще не завоеванного Константинополя и, пуская в ход всевозможные хитрости, некоторые художнику подсказывал я, сражался с Даджалом, большелобом, большеносым и безусым. В отличие от столь красочных описаний Даджала, его, которого мы ждем, живой яркий образ создал лишь один писатель, доктор Ферид Кемаль, но поскольку свой труд он написал по-французски и издать его в Париже сумел лишь в 1870 году, мы не включаем эту книгу в нашу литературу. Примечание: доктора Ферид Кемаль, вымышленный автором персонаж. Но исключить из турецкой литературы эту книгу, единственное произведение, где он представлен столь реалистично, только потому что она написана по-французски, неверно и нелепо. Такое же чувство нелепости охватывает, когда читаешь восхваляющих Восток журналах, типа «Шадерван» или «Бьюк-Дагу», что глава, великий инквизитор в романе «Братья Карамазовы» русского писателя Достоевского, списана с маленькой брошюры. Когда я сталкиваюсь с легендами о похищении произведений и перемещении их с востока на запад или с запада на восток, у меня неизменно возникает одна мысль. Если вселенная снов, называемая нами миром, это дом, куда мы входим неосознанно, как лунатики, то литературу можно уподобить стенным часам,